Мы прибыли в Монголию в знойный летний день 45-го года. Мы — это эшелон молодых ребят, новобранцев. Нас выгрузили в холмистой желто-зеленой степи у мелководной речушки. На ее берегу разбили палаточный лагерь. Потом стали подходить и разгружаться эшелоны чуть ли не прямо из-под Берлина. Было чему позавидовать. Бывалые солдаты горделиво позвякивали своими орденами и медалями перед нами, необстрелянными салажатами. Наша часть еще находилась в резерве, и военная наука продолжалась. Стреляли по дальним мишеням, лихо прокалывали чучело, по-пластунски, нос в пыли, доползали до позиции врага и забрасывали их гранатами. Ну и прочее такое. В степную жару малоприятное. Вернее сказать, тяжесть или легкость наших уроков целиком зависела от командиров рот. Жестокие лейтенанты были требовательны, а добрые, без особого усердия, водили нас в штыковые атаки. Лейтенант, приставленный к нам, был из добряков. Заставит попотеть часа два, а потом давай закалять организм на санцепёке. А солнце шпарит вовсю. Степь с высохшей, какой-то искореженной травой, словно раскаленный тандыр. Кажется, лепешки можно печь прямо на земле. Сбросив гимнастерки и ботинки, полуголые, мы нежимся на горячем каменно-твердом пляже. За 2-3 дня тело становится медно-красным, блестит, как хорошо смазанное оружие. Даже Вася, второй номер моего пулеметного расчета, из порыбьи белесого превратился в черно-бронзового. Лежу однажды рядом с ним и своим земляком Арсланом, подремываю. Вдруг громкий голос лейтенанта: «Рота! Встать смирно!» К нам направлялась группа офицеров. Впереди высокий худощавый капитан. Орденов у него, как у Рокоссовского. Когда он подошел поближе, я невольно подумал: не узбек ли? Правда, не смуглый, скорее даже белолицый, но с кавказской горбинкой. Но черные густые брови, несколько в раскос прорезанные карие глаза, заметные скулы. Словом, что-то в лице было такое, что выдавало его узбекское происхождение. Арслан в шеренге всегда стоит рядом со мной, кивнув на капитана, улыбнулся. «Земляк вроде, а?» Мне близка его радость. За свои первые солдатские месяцы впервые видим узбека-офицера, да еще с таким количеством боевых орденов и медалей. Наш добряк-лейтенант, любитель солнца, на бегу, одергивая гимнастерку, летит к капитану. «Товарищ гвардии капитан, рота, вольно!» Капитан, заложив руки за спину, неторопливо обошел строй. «Ха, расположились точно на берегу Черного моря, курортники!» Лейтенант неловко прокашлялся, попытался пошутить. «Надо же закалиться перед тяжелым походом!» «С такой закалкой, боюсь, все твои солдаты полягут в степи!» Неожиданно резко вскинув голову, капитан скомандовал: «Рота! Слушай мою команду! Фронтовики! Шаг вперед! Марш!» Фронтовики и постарше, и помоложе вышли вперед. «Остальным направо!» Капитан, четко вышагивая по сухой каменной земле, остановился перед новобранцами и, заслонив ладонью глаза от солнца, взглянул вдаль на желтовато-коричневые холмы. «Вон те холмы, видите? Видите? Отлично! Если видите, туда и обратно бегом! Марш!» Туда было больше версты. У меня ручной пулемет. Ствол его обжигает руки. Не пробежав и половины пути туда, я взмок, будто побывал в бане. А многие ребята уже добежали до холмов и повернули обратно. Среди них Арслан и Вася, сильно загоревшие, совершенно белыми волосами и ресницами. Вася Колбаскин весело кричал, пробегая мимо меня. — Как самочувствие, поэт? А ну, дай пулеметы, держи диски. С тебя хватит и дисков. Арслан, как всегда, язвит. — Оставь его, Вася, пусть сбросит жирок. Это ему не коптерка. Арслан намекает на то, что одно время я был каптенармусом. Пришлось проглотить насмешку. Спорить нечего, выглядел я, должно быть, жалко. Что теперь скажет о солдате-узбеке капитан, похожий на узбека? К счастью, когда я, наконец, возвратился к роте, то вместе со мной и выскочила из какой-то лощины справа машина-амфибия. «Рота! Смирно!» Гвардии капитан, тот самый, похожий на узбека, направился к машине, четко печатая шаг. Моего опоздания вроде бы не заметили. Все смотрели на невысокого седого полковника, на груди которого блестела золотая звезда. Фронтовики зашептались еле слышно. «Командир полка! Полковник Белобородов! Герой!» Полковник выслушал рапорт, снял фуражку, неторопливо усталым движением стер пот со лба. «Что, солдаты, тяжело в учении?» Я локтем подтолкнул Васю, а он точно ждал этого толчка. Вдруг выкрикнул своим тонким голоском. «Так точно, товарищ полковник! Не дают нам разжиреть! А как же без жирка воевать с самураями, товарищ полковник?» Полковник удивленно вскинул седые брови, улыбнулся. «Ха, молод, видно, еще солдат. Нужен жирок на войне или нет? Спроси-ка у этих гвардейцев». Полковник обернулся к фронтовикам, которые все еще стояли отдельно. Везет людям, и бегать не бегают, и стойку смирно выдерживает без натуги. «Ну, как дела, старики? Снова придется нам воевать!» Опять раздался пронзительный голосок Васи Колбаскина. «Обязательства перед союзниками, товарищ полковник!» Все засмеялись, все, кроме полковника. «Нет, не только обязательства, сынок. Пока у наших границ стоит миллионная Квантунская армия, нам не будет покоя никогда. Помните? Озеро Хасан, Халхин-Гол?» Стоявший рядом капитан вдруг весь напрягся, побледнел и глухо проговорил. «А интервенция 20-х годов? А Сергей Лазо, помните?» «Помним, товарищ гвардии капитан!» Снова уже в третий раз закричал Вася. Полковник широко открыл глаза. «Вот это солдат! Сам с ноготок, а голосом камень просверлит!» Посерьезнев обернулся к капитану. «Ну что ж, Газиев, принимай молодежь в свой батальон. Пусть твердо усвоят. Отныне они будут служить в 117-м гвардейском ордена Суворова десантном полку». И, сев в свою амфибию, Белобородов покатил по ровной степи дальше, к другим. Их отсюда было видно ротам и батальонам курортников. Гвардии капитан Газиев, теперь, когда полковник назвал его фамилию, я не сомневался в том, что он узбек, еще раз прошел вдоль нашего строя. Чуть загорелое горбоносое лицо его со сжатыми губами было строго замкнуто. Около нас с Арслановым он остановился. Вид у меня был, наверное, глуповато радостный. «Свой командир! Узбек, черт возьми!» Капитан неожиданно обратился ко мне. «Чему это ты улыбаешься, солдат?» «Никак нет. Не улыбаюсь, товарищ гвардии капитан». Карие глаза офицера чуть сузились, уголки тонких губ дрогнули. «Откуда будешь тогда неулыбчивый?» «Из Чимкента, товарищ гвардии капитан». «Из Чимкента, говоришь?» «Из самого города?» «Нет, Кишлак-Карасуф. Оттуда буду, товарищ капитан!» «Карасов?» — переспросил он, как мне показалось, растерянно. «Из Карасова? Как фамилия?» «Мурадов! Мансур Мурадов, товарищ капитан!» «Вон как!» — капитан помолчал секунду. «А ты хорошо говоришь по-русски. Где учился?» «Раньше жили в городе, товарищ капитан. До 6 класса учился в русской школе». Капитан оглядел меня с головы до ног и спросил: «Ну, а с почерком у тебя как?» Газиев вытащил из своего планшета карандаш, толстую тетрадь в черном коленкоровом переплете, протянул мне. Я сунул пулемет Васе, расписался. «Так». Капитан обернулся назад и позвал: «Харитонов!» Из группы офицеров вышел молоденький русоволосый старший лейтенант. Тоже вся грудь в орденах, а ямочки на щеках, как у девушки. «Этого солдата переведешь в распоряжение Дмитрия Михайловича». Пожилой, вроде как наш мераб из Карасува, старшина, с обвислыми сидеющими усами, кивнул. Капитан снова обернулся ко мне. «Будешь писарем в штабе батальона. Не возражаешь?» Добавил он вдруг по-узбекски. Меня опередил Арслан. «Станет он возражать. Он у нас поэтом считается, товарищ капитан. День и ночь строчит и строчит». «Так нет возражений?» В знак согласия я молча склонил голову. В прибывшем в Монголию большом эшелоне было всего 4 узбеков и 1 казах. Мы с Арсланом попали в 1-й батальон. Шоюсуф, тоже из нашего кишлака парень, и казах Серкибай в 3-й. А вот кому здорово повезло, так это Мирхайдару. У длинного, на редкость неуклюжего, за что и прозван он был верблюдом детины, была одна единственная забота — насыщение своего чрева. И как раз верблюд-то, на удивление всем, попал на службу в продовольственные склады полка. Услыхав про это, мы от смеха чуть животы не надорвали. «Послали волка овечий загон стеречь», — сказал Арслан. «Какой глупец!» Додумался до такого решения. «Почему же глупец?» Мирхайдар сморщил мясистый нос. «Спросили, чем я до армии занимался? А я в рабкоупе был. Тогда спросили, хочу ли в ПФС». ПФС — продовольственно-фуражная служба. «А что, по-твоему, мне надо было отказаться?» «Ну уж нет. Это вы в бой рветесь, особенно Арсланшер. Так на то он и лев, а я сказал, что с удовольствием буду работать с продовольствием». Арсланшер, в узбекском языке слова «арслан» и «шер» обозначают «лев». «Ты-то, конечно! Только что будет с нами, бедными, если ты будешь заправлять складом?» Мирхайдар хохотнул. «Не бойся, браток, будет полон мой котел. Не останется пустым и твой черпак». Ну ладно, у каждого, как говорится, свой путь в жизни. 5 земляков. Мы обнялись, расцеловались, да так крепко, будто и не увидимся больше. Вечером, после того, как Белобородов и Газиев устроили смотрина новобранцам, я сдал свой ручной пулемет Васе и, затолкав небогатые свои пожитки в вещмешок, направился в штаб, со страхом ожидая того, что мне там приготовила судьба. Штаб батальона тоже размещался в палатке, только палатка эта стояла чуть выше наших, солдатских, на гребне еще не окончательно выгоревшего под солнцем холма. Арслан провожал меня до штаба. Он никак не мог успокоиться из-за того, что капитан Газиев, оказывается, знал о нашем кишлаке. То и дело, обтирая пилоткой голову, Лев удивлялся. Откуда он знает, наш Карасув, а? Может, он из соседнего кишлака? А вдруг он тоже карасувец? Ну и что, если так? Как ну и что? Вот ты уже писарек. Если и дальше так пойдет, глядишь, выскочишь в ефрейторы. А дальше что тебе стоит? И в генералы. Буду генералом. Возьму тебя в денщики, отбивался я. Ну, такой генерал, как ты, будет мне самому сапоги чистить, острил Арслан. Вот и палатка. Над входом у нее табличка «Штаб». Арслан, крепко пожав мне руку, снова не удержался. — Не задирай своего начальственного носа! — О, писарь-визирь! Не забывай о нас, простых смертных! — А ты заходи, заходи! Начальник, я не из строгих. Может быть, тебя и пропустят ко мне. Отшучивался я, жалея в эту минуту, что не будет теперь рядом ни красно-белого Васи, ни этого задиристого льва. Арслан повернул назад, а я вступил в палатку, откинув дверь полог. Вступил, и, как говорят в романах, застыл от неожиданности. В центре палатки за походным столиком сидела, глядясь в маленькое круглое зеркальце и расчесывая распущенные по плечам рыжевато-золотистые волосы, девушка лет 20, судя по погонам, младший лейтенант. Оторвав глаза от зеркала, девушка удостоила взглядом и меня. У нее были необычайно большие и голубые-голубые, как наши карасунские родники, глаза. Мне показалось, что вся палатка залита мягким голубым светом. Так хороша она была, девушка Перри, с погонами младшего лейтенанта. Младший лейтенант сначала удивленно уставилась на меня, потом, перехватив мой взгляд, невольно задержавшийся на ее оголенных коленях, одернула юбку и быстро встала. «Что должен делать солдат, когда видит командира?» Голос прозвучал решительно, но зеркальце, которое она, боясь уронить, держала в руке, распущенные волосы, еще орден и медали, смешно топырящиеся на ее по-молодому высокой груди, все это противоречило строгому голосу, и я еле удержался от улыбки, но вытянулся. «Виноват, товарищ младший лейтенант! Рядовой Муратов прибыл в штаб по приказу гвардии капитана!» «А, ты и есть тот солдат, о котором говорил капитан?» «Значит, он подобрал себе писаря из земляков». Ее слова задели меня. Младший лейтенант, почувствовав это, слегка сощурила свои роскошные голубые глаза и протянула мне руку. «Ну, будем знакомы. Оля, младший лейтенант Куприянова». Улыбаясь, я пожал ее маленькую узенькую ладонь. «Солдат Мансур Мурадов!» Она снова нахмурила брови. «Что тут смешного? А ну, смирно!» Я снова покорно вытянулся. «На фронте был?» «Нет, товарищ младший лейтенант!» «Пороху не нюхала, загадочно улыбаешься?» «Молод еще, понятно?» «Понятно, товарищ младший лейтенант!» «Ладно, будем вместе работать. Вот этот сундук твой, в нем штабные документы. По ту сторону сундука будешь спать ты, по эту я. Все, я пошла. Спросит капитан, скажешь, что я в первой роте. Понятно?» Она быстро, я моргнуть не успел, заплела косы, как-то по-особому сложила их на голове, надела пилотку, которая сразу сделала ее очень похожей на лихого молодца-офицера, и решительно шагнула к пологу выходу. Откинув эту палаточную дверь, Оля чуть не столкнулась с внезапно возникшим у входа высоким мужчиной. До черноты смуглый офицер, я сразу заметил, капитан, тоже бросался в глаза какой-то особой лихостью. Фуражка набекрень, из-под нее кудрявый пышный чуб, вид подтянутый и озорной. Капитан быстро отступил перед Олей на шаг назад, молодцевато приосанился. — Здравствуйте, товарищ младший лейтенант! — Здравствуйте. Оля остановилась. Черные глаза капитана изумленно расширились. Под тоненькими, очень эффектными усиками засияла восторженная улыбка. — Будем знакомы, товарищ младший лейтенант! Энергичным мужским жестом он протянул Оле руку. — Артем! — Оля! Капитан, кажется, сразу и целиком вобрал в себя младшего лейтенанта. Его глаза не отрывались от Оли. Белые, как сахар, зубы сверкали. — Вот так здорово! Такая очаровательная девушка в нашем полку! А я не в курсе дела! Младший лейтенант тоже засмеялась. — И вправду странно. Я не первый день в части и тоже не видела вас. Исправляйте ошибку. Хотя она и не удивительна. Всего 3 дня, как я прибыл в ваш полк, Оленька, прямо с Кавказа, — сказал он, сделав, как мне почудилось, загадочное ударение на слове «Кавказ». — Никак не могу привыкнуть к этой жаре. И вам, наверное, трудно, Оленька. — Да нет, привыкаю. — Ах, оставьте! Что вам в этой степи? Вам бы жить и цвести у нас, в горах. Оля обернулась и бросила на меня лукавый взгляд. «Вы говорите так, будто сейчас же увезете меня на Кавказ». «С великим удовольствием, если вы согласитесь». «Договорились. Сразу поедем, как только получите разрешение начальства». Оля выбралась, наконец, из палатки и, постукивая каблуками брезентовых сапожек, побежала в сторону речки. Капитан завороженно следил за ней, потом кашлянул и посмотрел на меня. — Хороша девка. А, солдат? Помолчав, подмигнул и добавил. — Да, комбат, видно, не дурак. — Что? Я сделал вид, что не понял намека. Что, — Что-что? — Простак ты. Вот что. Капитан по-свойски надвинул пилотку мне на глаза. — Комбат-то где? — Не знаю. — Придет, скажи, пусть позвонит в полк. Капитану Нагаеву. Артему Нагаеву, понятно? Он еще раз посмотрел в ту сторону, куда ушла Оля, вздохнул и, звеня шпорами, тоже удалился. Его путь был в лощину, где виднелись громадные палатки полковых ПФС. Артем Нагаев. А почему не Ногаидзе, не Нагаян, наконец, не Нагайзаде, если кавказец? Я попробовал растянуться на соломенной циновке, покрывавшей земляной пол около сундука. По ту сторону сундука будешь спать ты, а по эту я. Сундучок-то довольно низенький. Я невольно усмехнулся. Поживем, увидим, товарищ кавказский капитан. В палатке с приподнятыми краями и откинутым пологом было прохладно. Да и дневная жара несколько спала. Повеял вечерний ветерок. Отсюда, со склона холма, на котором стояла палатка комбата, все вокруг просматривалось, как на ладони. До подножья гряды далеких, плоских, то ли гор, то ли опять же холмов, раскинулась коричневая, уже выгоревшая степь. Ближе к нам она была перечеркнута рядами бесчисленных палаток, а поодаль палаток не было. Там виднелись накрытые брезентом пушки, танки, какие-то брички, паслись лошади. Велись дымки походных кухонь. Слышался гомон солдат, где-то попискивала гармошка. И все это, слившись в единую картину и в единый звук, парящий над степью, напоминало временную стоянку войск из каких-то древних-древних сказаний. Здесь и впрямь стоянка была временной, но только войска были другие, совсем не древние. В этой знойной легендарной степи создавались новые соединения Забайкальского фронта. Через несколько дней Они должны были стремительным маршем двинуться к границам Маньчжурии.